я работал в ночь. Сегодня я работал всю ночь. Почти всю карму я сжег в эту ночь. И у меня родилась дочь. Работал всю ночь. Сегодня я работал всю ночь. Он свою карту.